Глава 17. Чужой. Идут деревенские бабы с работы. Рокот двигателей, по дороге на бешеной скорости проезжают два мотоциклиста. Вжик, и оба без голов. Кино, что ли, снимают? Ты бы, Петровна, это, от греха подальше. Косу на другое плечо переложи. Мутант открыл глаза и попробовал проанализировать сложившуюся обстановку. Единственное чувство, которое было ему доступно на тот момент – голод. Совершенно дикое ощущение пустоты внутри тела. Стоп. Какое оно у него? Желание произвольно пошевелить мускулами завяло на корню, потому что успехами не увенчалось. Глаза раскрыты, виден ослепляющий свет нескольких ламп. Больно. И это было уже второе чувство. Что ж, растем. Легкая тень загородила части яркого потолка. Легкие движения. Что это? Пахнет вкусно. Очень вкусно. Рот наполнился тягучей слюной, грозящей перекрыть легкие. Все осложнялось тем, что сглотнуть хотя бы собственные соки не получалось. Пустота внутри ныла, тянула, мерзко пульсируя комком осклизлых внутренностей. Он осознал себя. Глаза привыкли к цвету, такому жестокому для зрачков, что хотелось первым же свободным движением разнести чертову лампу на тысячи осколков. Мутант разглядел тень. Теплое существо склонилось над ним, рассматривая сквозь призму линз цвета кобальта. Сжатое в комнату рот трепетало, загнанный в тесную клетку птицей. Пахнет, да, действительно пахнет так, что все деликатесы мира по сравнению с этой особью отходят на второй план. К твари пришло осознание обоняния. Третье чувство. Что же делать со слюной? «Прости, маленький, но твоя жизнь будет служить науке». Одри перебирала стерилизованные инструменты. Металлическое позвякивание стало зловещим. Тонкие пальчики ласково коснулись, тут же впились в упругую кожу, крепко вцепившись в добычу. Резкая боль пронзила тело. Не столько невыносимо, сколько неожиданно. 4, 5. Слух и осязание. 3009. Ты меня удивляешь. Рыженькая девушка, держа в руках пинцет с образцами ткани, рассматривала причудливо переливающуюся кожу. Объект 3009 был ее личным творением. У твари был совершенно иной геном. Большинство образцов создавалось на базе человека, но Одри Чедрос не стала идти по натоптанной до асфальтовой твердости дорожке. Где-то в глубинах сознания она понимала, что база человеческого генома – тупиковая ветвь, и шагать по ней не стоит, ведь скоро весь воспалившийся аппендицит до этого бесполезных опытов придется удалить. Проверив энцефалограмму, Одри сделала распечатку и удалилась. Она ликовала. На этот раз дескалада не затронула нейронные связи головного мозга, обрывая все воспоминания и навыки, несмотря на то, что тело все-таки изменилось, мутируя так, чтобы стать более боеспособным. Объект 3009 лежал на операционном столе, не имея возможности пошевелить ни единым мускулом, с горечью осознавая, что его жизнь закончится в этой странной лаборатории. Пришло понимание, что он здесь не один, где-то совсем рядом с ним, терпя издевательства генетиков и прочего персонала, находились еще экземпляры, созданные извращенной научной мыслью. Одним было больно, другие сходили с ума от отчаяния. Третьи погибали от голода и невозможности двигаться, маяча на границе жизни и смерти. Такое состояние вскоре грозило и объекту 3009. Одри сидела за компьютером, занося в базу данные по последним объектам исследования. Настроение у девушки было приподнято, ведь она была в считанных шагах от открытия принципа сохранения нейронных связей, одного из опорных и труднореализуемых в проекте. Надо записать. Она бросила скучную рутинную работу, взяв в руки свой скромный дневник, радующий глаз красивой цветастой птичкой на обложке, пробежала глазами уже сделанные записи. Объект 3009. Основная база генома – земноводная. Андриас дивидианус. Дополнена хамелеонида. Три вида. Чироникс флескери. Особенности развития. Масса новорожденной особи – 3 кг. Масса половозрелой особи – 75 кг. Развитие полной самостоятельности особи с момента создания зародыша – 12 дней. Приспособляемость. Комфортное существование при температурах от минус 20 до плюс 42 градусов Цельсия. Стартовые морфологические особенности. Позвоночная, 4 конечности, эпителий, коллоидного свойства со способностью к мимикрии. Защитные механизмы. Ядовитые железы на концах видоизмененного кожного покрова. Результаты вскрытия. Вскрытие не производилось. Хищник. Способы умерщвления легкой добычи. Физическое воздействие. До массы особи. Добыча легкой степени сложности. Средней массы 1:1. Умерщвление ядом. Многократно превосходящая добыча по численности и массе, класс испытания 3 уровень сложности, тактическое позиционирование, мимикрия и дальнейшее устранение поодиночке по мере возможности поглощения, становление особи как половозрелой 98 дней, способ размножения яйцекладка, особенности экземпляр стерилен. Одри взяла ручку и дополнила. Длительность латентного периода – 16 часов. Длительность периода перестройки организма – 7 часов. Особенности перестройки – пребывание объекта в бессознательном состоянии, судороги. Расшифровка энцефалограммы – сохранение структуры нейронных связей без применения антидота и введения чужеродных фракций, характер мутаций – учащение сердечного ритма, повышение средней температуры тела на 2 градуса Цельсия, гипертрофия мышечной массы, а также костной ткани и связок, у объекта отмечается значительное повышение аппетита. Девушка отложила журнал, оставив по небрежности тот на столе заведующего. Все это очень интересно, но сначала нужно закончить основную работу. Чашка Петри с образцами ткани объекта 3009 ждала своего часа рядом с микроскопом. Одри сидела битый час, близоруко щуря глаза в монитор, когда прорвало один из газопроводов, выпуская конденсат, содержащий споры дисколады. В тот же момент главная база данных лаборатории приказала долго жить, уничтожив результаты двухчасового труда девушки. Объект 3009 приходил в себя. Сбой в работе главного компьютера сделал свое дело. Из резервуаров, содержащих транквилизаторы, перестало поступать вещество, удерживающее мутанта на операционном столе. Он мягко сполз на пол и притаился, наблюдая за реакцией таких же несчастных созданий, жертвующих своей жизнью по прихоти ученых, которые слишком заигрались во всемогущих богов. Все чувства объекта 3009 кричали о том, что очень близко находится мясо, но он не торопился двигаться в нужном направлении, помня о том, как ловко его могут обездвижить простые смертные людишки, не владеющие половиной его навыков. Другие мутанты, урча на все голоса, собирались к одной точке. 3009 услышал звуки, до этого момента ему незнакомые. Шестым чувством ощущая изменение количества особей стаи в меньшую сторону, мутант схоронился за одной из колб, стараясь стать как можно незаметнее. У него получилось. Все нападающие были повержены двумя людьми, неизвестно откуда оказавшимися в лаборатории. Их запах был приятным, более лакомым, нежели у той девушки, которая с таким беззаботным лицом кромсала его тело. Объект 3009 знал, что прямой атакой сильного противника не взять. Здесь нужна хитрость. Предыдущий опыт удачной охоты показывал, что в данной ситуации следует выждать некоторое время, изучая противника и его слабые места. Спешка ни к чему. Но как же хочется есть! 3009 ждал, когда мужчины удалятся. Когда напарники двинулись к противоположной двери, мутант выскочил туда, откуда они пришли. Запах девушки со скальпелем становился все отчетливее. Объект 3009 проскользнул в проход и, увидев труп и убедившись, что конкуренции вокруг него нет, принялся заполнять пустоту в желудке. Мясо было сладким, упругим, легко подававшимся его видоизмененным острым зубам. Сахарные косточки приятно хрустели, а мозг, заключавшийся в них, был и вовсе восхитителен. Жира немного, плохо. Интересно, а те двое, каковы на вкус? Утолив первый голод, объект 3009 потерял совсем немного времени. Мышцы наливались силой. Это не могло не радовать. Но он по-прежнему хотел есть. Что ж, товарищи по несчастью, пришла ваша очередь. Нет, тех двоих упускать из виду нельзя. Объект 3009 двигался в направлении, которое подсказывало ему нарастающий запах мужчин, искавших выход из подземелья. Когда мутант нашел искомое, он затаился, нырнул в плохо освещенный угол, выжидая удобный момент. Те ничего не подозревали, но один из гостей постоянно оглядывался, заставляя 3009 замирать на месте. Порция питательной пищи сделала свое дело, и мутант умело управлялся новым, сильным и быстрым телом, ловко укрываясь от окружающих. Когда один из мужчин силой мысли открыл дверь, наполовину вросшую в стену, объект 3009 понял, что не зря опасался этих людей. Там, дальше по коридору, был еще один его сородич. Опасный, большой, намного превосходящий 3009 по скорости развития, а также и в размере. Причем солидно. Мутанта это обстоятельство не смутило. Анализ запахов показал, что коридор, доселе закрытый, ведет к очень крупному скоплению пищи. Объект 3009 постарался незаметно перебраться туда. Скрывшись на потолке, он впал в анабиоз, переваривая скромный обед и стараясь не испускать никаких эмоциональных волн. Кто знает, возможно, у пищи тоже есть шестое чувство. Двое мальчишек играли в прятки на нижних уровнях. По идее, мелюзге делать там было нечего. Взрослые запрещали без видимой причины слоняться в технических коридорах. Димка и Захар были одними из тех, кому повезло выжить в мясорубке перезагрузившегося на поверхности кластера. Оттуда к ближайшему стабу их вывел священник, назвавший себя пастором, после чего удалился, дав им немного местной валюты, чтобы протянуть первое время. Дети, особенно домашние, очень доверчивы, а друзья по воле случая, сами того не подозревая, серьезно накуролесили в городе, а потому, не имея сколько-нибудь значащей репутации и возможности заплатить огромный штраф, попали к торговцу рабами. В Стиксе и такие суки живут. Миловидных мальчишек выкупил Реук для последующей перепродажи в места, где богатые жители удовлетворяют все свои изощренные фантазии. Не успел караван отойти от города на приличное расстояние, как был выкуплен подчистую представителями подземной жизни. Без разговоров и торга. Реук не мог нарадоваться своей удаче. Ну еще бы. Тащиться с товаром никуда не нужно. Хоть сейчас возвращайся и закупай новый. Приличная экономия времени. Да и время в улье, как и везде, деньги. Счастливый работорговец развернул свой паровоз в направлении стаба, из которого только сутки назад отошел. Возвращаться плохая примета. А он и не вернулся. Совсем неподалеку от его маршрута охотились две небольшие стаи во главе с элитой. На этом моменте жизнь работорговца завершилась. Черная-черная карма зачастую привлекает сильных и страшных монстров. Или еще что похуже. Впрочем, умер он сразу. На ступеньках сидели элитник, рубер, жрач, кусач, бегун, топтун. Кто не спрятался, я не виновата. Маленький ангелочек 4 лет от роду повернулась лицом от стены, внимательно изучая взглядом технический тоннель. Две тоненькие косички отливали мертвенным голубоватым светом. Валя поежилась. В лесу играть было интереснее. Жаль, что глупые взрослые понаставили там растяжек. А впрочем, и здесь сойдет. «Я иду искать!» Валя весело застучала маленькими каблучками по бетонному полу. «Наверняка Димка, как обычно, шифруется рядом с трансформаторной, а Захар будет сидеть в подсобке. Что ж, с него и начнем». «Фаечка, что же вы, блять, делаете?» Фаина стояла перед гипсом, точно школьница на торжественной линейке. Вытянувшись в струну, немного прикрыв надменный взгляд, во время его истошных воплей. Лишь бы не увидел истинного лица. Фаечка на все лады прикусывала свой язык, который так и чесался разразиться совершенно правдивой и бесстыжей тирадой в адрес главы поселка. А еще хотелось плюнуть ему в морду. Просто так. «Фая, вы понимаете своей тупой башкой?» Он взял ее за подбородок, пристально посмотрев в глаза, которые тут же приобрели осоловело отрешенное выражение. «Мы не можем себе позволить приводить в поселок кого попало!» «Шлюх мы, значит, приглашаем без разговоров и без осмотра, что не менее важно». Она улыбнулась. «Дура, что с нее возьмешь?» Гипс отпустил свою когтистую лапу, оставив на кукольном личике небольшие царапины. «Как же ты меня бесишь, ублюдок!» «Фая, поймите же, под угрозой безопасность всего поселения. Хоть он и знахарь, но человек пришлый. Кто знает, зачем он здесь появился и кто его прислал?» «Твоя паранойя достала всех». Женщина молчала, скривив виноватую гримасу. «Надо что-то сказать». «Ну, накосячила, с кем не бывает». Она уставилась на ботинки гипса, потом немного выше, на колени, а затем еще чуть выше, так и замерла, изображая хищницу. Получалось, надо отметить, очень даже неплохо. «Ведь у нас же недостаток эскулапов, на все караваны не хватает». Гипс смягчился. «Ладно, иди уже. Ночь длинная, еще обсудим». Фая развернулась на каблуках, делая шаг к двери. Уходя, повернула мордашку гипсу. Причмокнув губами, сложенными бантиком, куриной жопы, если выражаться точнее, эх, чего не сделаешь ради красивой игры, удалилась, не забыв театрально громко хлопнуть дверью. Квас устало подошел к столу, двухметровая фигура грузно опустилась в кресло. Шальная баба. Но что-то в ней есть. Он даже не представлял, что Фая отчебучит ночью. Впрочем, удивлять она умела. Объект 3009 проснулся. Хорошо спать с набитым брюхом. Он радовался открывшимся перспективам, жив, более-менее сыт, может двигаться. Что еще для счастья надо? Операционный стол и рыжий инквизитор остались в прошлом. Точнее, девчушка на данный момент активно переваривалась. Поспали, можно и поохотиться. Объект 3009 перебежками двигался вдоль тоннеля. Проход назад был закрыт, наверняка одним из тех двоих. Или сколько их там было? Много. При мысли о еде рот наполнился горькой тягучей слюной. Запахи сводили с ума, мешая трезво соображать. На секунду мутант задумался, оценивая звуки приближающихся детских ножек в красивых розовых туфельках. Даже ходить далеко не придется. «Димка, Захар, я сдаюсь!» Малютка Валя резво перебирала ножками по каменному полу. «Выходите!» Оставаться одной было страшно. Освещение здесь не такое яркое, как наверху. Да и вообще, длинный тоннель, ведущий неизвестно куда. Та еще жуть. «Димка! Захар!» «Ты за своим ором и нас не слышишь!» Один из мальчишек вынырнул откуда-то из-за уступа стены. Валечка поежилась. «Мне страшно». «Так пошли наверх». «А Захар где?» «В трансформаторный спрятался». «Там же опасно». Валечка передвигалась почти бегом. Страх перед мрачным коридором исчезать не торопился. «Но вот сейчас его и вытащим оттуда». Димке было тоже как-то не по себе. Его ноги были на порядок длиннее Валечкиных. Он ускорил шаг. Фая, выйдя из кабинета гипса, направилась к себе в бокс. Глава поселка вызывал омерзение, но позволить ему испортить себе настроение было бы непозволительной роскошью. Последние несколько часов ее съедало гнетущее чувство непонятной тревоги. Наконец, оформившись, оно приобрело четкие очертания. Охотник и добыча, азарт и страх. Фая эти сочетания не любила. Девочка еле поспевала за другом. Ножки, обутые в туфельки нежно-розового цвета, выстукивали причудливую мелодию. «Димка, я не могу за тобой угнаться!» Парень, до этого шедший рядом, подхватил Валечку на руки и побежал. В этом коридоре явно творится что-то не то, нехорошее. Объект 3009 передвигался по потолку. Один ребенок хорошо, а два лучше. Он не торопился, давая добыче хорошо промариноваться адреналином. Далеко они не убегут. Фая понимала, что времени у нее немного, а потому очень спешила. Она сняла туфли на высоком каблуке, забросив их куда-то к стенке, чтобы никто ненароком не убился. За оружием забежать не получалось. Перебирая босыми ногами по холодному полу, Фаина мимоходом содрала со стены пожарный топорик. И то хлеб. «Захар, выходи!» Димка, сбивая дыхание, орал во всю мощь легких. «Захар!» «Еще лучше!» «Три мяса!» Объект 3009 приготовился к прыжку. Сейчас он полакомится как следует. Вышедший из трансформаторной мальчишкой во все глаза наблюдал за бегущим ему навстречу товарищем. Захар на мгновение понял, что Димка с выпученными глазами и с Валькой на подхвате драпает далеко не от дохлой мыши. «Бегом сюда!» Парень раскрыл дверь нараспашку, давая беглецам понять, что от опасности лучше спрятаться в трансформаторной. Как бы не так. «А куда это вы с топором и шальными глазами?» Балерун, до этого момента слоняющийся без дела, заинтересованно наблюдал за приближением Фаины. «Отлично. Неужели он, Сенс, ничего не чувствует?» Фая отчаянно пыталась достучаться до эмоций объекта 3009. Все шло наперекосяк. Отклика не было. Заглянуть в трупохранилище значит сделать огромный крюк, в живых никто не останется. Фаина с надеждой взглянула на Балерона. «Дай-ка мне свою руку». Димка все-таки успел проскользнуть в дверной проем. Захар очень быстро прикрыл заслон. Попытался прикрыть, что-то мешало. Он, давя на дверь всеми своими детскими силенками, пригляделся. В одном месте, ближе к потолку, едва заметно дрожал воздух. За доли секунды, поняв, что это наверняка недобрый волшебник, Захар ослабил нажим, потянув ручку на себя, а потом силой прихлопнул. Послышался хрип. Объекту 3009 опять сделали больно. «Мерзкие, слабые людишки, вы поплатитесь». Мутант разозлился. Организм, на долю секунды опешив от внезапной боли, потерял способность маскироваться. Тварь конечность не убрала. «Заживет. Куда денется?» Скорчившийся и орущий нелитературные выражения Балерун остался далеко позади. Фая неслась, точно страус, удирающий от хищника, держа в одной руке топор на всякий пожарный, в другой – отрубленную кисть своего друга. Тварь на контакт по-прежнему не выходила. Блок на восприятие чужих эмоций бомбардировкам Фаины уступать не хотел. Только бы успеть. Ногами упершись в стену, 3009-й, неповрежденной передней лапой, силой толкнул дверь от себя. Захар наконец его увидел. Мутант, проскользнув в помещение, висел в проеме. Димка соображал плохо, быстро, опустив дрожащую Валечку на пол, он заорал. «Захар, давай!» Электродуга, оформившись в подобие небольшого шара, ударила в голову объекта 3009 мощным зарядом. Монстр на секунду застыл, оглушенный, тряхнул головой. «Не проймешь». Окончательно потеряв маскирующую способность, тварь извернулась в прыжке. Только бы успеть. Фая уже давно видела место разворачивающейся драмы. Ноги предательские подпорки передвигались слишком медленно. Она должна. Ребята, сообразившие, что номер не прошел, встали стенкой, заслонив от мутанта малютку. «Нет». «Есть контакт». Объект 3009 застыл, кажется, размышляя над смыслом жизни. Он так и не допрыгнул до детей. Его звали на обед. Мама, которую он никогда в глаза не видел, ждала его к столу, наверняка приготовив что-то вкусненькое. Ровно через 3 секунды в трансформаторную залетела Фая, забрызганная кровью и с довольным выражением на лице. «Успела». Она протянула обрубок мутанту. «Покушай, дорогой, небось проголодался». Объект 3009 завороженно уставился на кусок мяса, который протягивала ему Фая. Вдохнул воздух. Теплое, свежее. Аккуратно, чтобы ненароком не оттяпать женщине руку, он подцепил конечность острыми, как бритва, зубами. «Вот и ладушки». Подняв глаза на детвору, в страхе застывшую перед мутантом, Фаина привычным голосом прошипела. «Кыш наверх!» Ребята, не веря в свое спасение, быстро бросились в рассыпную. Альт прогуливался по коридору, отдыхая от дел праведных. Он закончил реставрацию очередной хламины, а потому мог себе позволить немного пройтись и перекурить. Вынырнув из-за кутка мастерской, он пошел вдоль тоннеля, напивая себе под нос. «Нашла коса на камень, идет война на память лет». Нравилась Альту эта песня, хороша, и настроение обыграет на отлично. Обгоняя его пулей, пробежал Балерун, зажимая поврежденную руку. «Ебаная сука! «Ты куда, друг болезный?» Альт запоздало сообразил, что с Балеруном сейчас творятся странные вещи. Тот повернулся. «Опана!» «Руку кто-то отрубил! Швах!» «Сядь! Сейчас жгут наложим!» Альт уже вколол Балеруну спек, наложил жгут и начал перебинтовывать тому обрубок. Мимо пробежали трое детишек, лихорадочно обсуждая, что у них где завелась дрессировщица мутантов, а потому в подземелье проблем больше никогда-никогда не будет. Альт слушал детскую болтовню, мотая на ус довольно-таки интересную информацию. Связей у него здесь особо нет, значит, будем выкручиваться подручными средствами. Балерун сидел полубессознательно, уставившись куда-то вдаль. Спек – вещь хоть в подземелье и доступная, но достаточно дорогая. Потому Альт вколол Балеруну половину дозы. В принципе, он бы израсходовал все, но потом отчитываться перед гипсом – тот еще геморрой. Послышались шаги, точнее шлепки. Босыми ногами по камню. Совсем башкой тронулись. Тряпок обуви в подземелье завались и месиво. А они тут закалку по холодному полу устраивают. Кто же это? Ага, героиня наших грез. Сама Фаечка, укротительница крокодилы Катеньки. Теперь у нее новый друг или подружка. Объект 3009 шел рядом с Фаиной. Надобность в мимикрии отпала сама собой, и он решил показать свой истинный облик, не особо заботясь о чувствах окружающих. Знатная зверюга, Фаи, прилично забрызганная кровью, вела мутанта к трупохранилищу, но, остановившись, взглянула на Балеруна сочувствием. «Как он?» «Отклыгивает». Альт отвечал с неохотой. Самого же жгло любопытство. Это зачем Фая своему другу, не особо задумываясь, отчекрыжила конечность? Сейчас расскажет, бабы они такие. Как только теряешь интерес, сразу распишут всю подноготную.